Наш дядя жил в Неандертале? Уже упомянутые антропологи Алан Торн и Милфорд Уолф считают, что гены неандертальцев все-таки сохранились именно в нас, европейцах. Так некоторые особенности строения поверхности черепа, а также отверстия с внутренней стороны нижней челюсти имелись лишь у неандертальцев и, по крайней мере, вплоть до неолита у европейцев. Тоже относятся и к крупным массивным носам. Или же возьмем волосяной покров на теле. Для неандертальца, как для человека, жившего в ледниковую эпоху, сильный волосяной покров на груди, животе и плечах был очевидным эволюционным преимуществом. Почему же из всех современных человеческих рас этим характерным признаком наделены лишь европеоиды? В 1997 году известные палеонтогенетики Сванте Пеэбо и Матиас Крингс попробовали сравнить гены современного человека с генами неандертальца, чьи останки покоились в Рейнской долине 50 тысяч лет и были найдены в 1856 году. Ученые анализировали ДНК митохондрий, крохотных органоидов в клеточной плазме, ведь их гены всегда передаются по женской линии и, в отличие от генов клеточного ядра, почти не изменяются. Внимание Пеэбо и Крингса привлек определенный фрагмент ДНК, набор генов, состоящий из 378 пар так называемых нуклеотидов, а именно аденина, гуанина, цитозина и тимина. Их анализ четко развел человека современного и неандертальского в разные биологические ниши. Генетики исключают неандертальцев из числа наших предков. В нашем генеалогическом древе на одного неандертальца стало меньше. В родне без неандертальца – такими заголовками сразу же запестрели газеты. Однако внимательный анализ полученных результатов позволяет прибегнуть к иному их толкованию. Если исследовать тот же самый фрагмент у различных народов, населяющих сейчас нашу планету и принадлежащих к одному и тому же виду Homo sapiens, то наиболее чисто совпадений достигает 24. В нашумевшем исследовании Пеэбо и Крингса число различий в наборе генов равнялось 22. Вывод несомненен, мы более похожи на неандертальцев, чем некоторые современные народы друг на друга. Рассматривая результаты работы Пеэбо, нельзя утверждать, что неандертальцы являются отдельными, обособленными видами человека, неспособным к скрещиванию с Homo sapiens, пишет Роберт Беднерик. Наоборот, по всей вероятности, они скрещивались между собой, и потомство их было плодовитым и жизнеспособным. Выходит, неандертальцы растворились в пришлом населении, как жители западных римских провинций, в потоке нахлынувших в их страну варваров. Однако и это утверждение было бы поспешным. Сотрудники Российского института археологии недавно провели анализ ДНК митохондрий, добытый из костей неандертальского ребенка. Его скелет нашли в пещере Мезмайская на Кавказе. Анализ опять же показал, что ДНК современного человека резко отличается от исследований ДНК. К сожалению, пока мы не можем надежно восстановить родословную человека с помощью биохимического анализа. Для этого лучше было бы проанализировать ДНК клеточного ядра, нежели митохондрий. Но сделать это труднее, ведь в каждой клетке есть несколько тысяч митохондрий и лишь одно клеточное ядро. Поэтому вероятность найти неповрежденную ДНК клеточного ядра гораздо ниже, чем митохондрий. В антропологии еще очень много проблем. С точки зрения статистики, эта наука располагает ископаемыми останками всего одного индивидуума из целой сотни поколений. Во мраке истории таятся для вас 99,9% всего эволюционного процесса. Конечно, будущие открытия прольют свет на многие темные пятна, мешающие понять эволюцию Homo sapiens и его предшественников. Одно лишь можно сказать наверняка – важная роль в ней принадлежит неандертальцу и человеку прямоходящему. Они вовсе не были примитивными громилами, они учились думать, они постигали мир, в котором счастливо жить довелось нам, их потомкам, мнящим себя единственно разумными.